Роберт Хайнлайн. «Далила и космический монтажник». Чего греха таить, хлебнули мы лихо, пока монтировали первую станцию. А все работнички, им за это спасибо. Спору нет, отгрохать такое сооружение, да еще и за 22 300 миль от Земли, дело непростое. Это и называется инженерный подвиг. Куда до него какому-нибудь Панамскому каналу, египетским пирамидам или даже ядерному реактору на Сасквахане. Впрочем, это неудивительно. Строил ее Ларсон. Тини Ларсон. А раз уж он берется за дело, то делает его до конца. В первый раз я увидел Тини, когда он играл защитником в команде полупрофессионалов Оппенгеймерского технологического. Он начал подрабатывать у меня на летних каникулах, пока не выпустился. Так он и пошел по строительной части, и так получилось, что потом уже я работал под его руководством. Тини такой, ни в жизни возьмется за работу, пока не дознается наверняка, что проект хорош на все 100. А первая станция изначально имела в своем составе узлы, которые, если кто-то и мог собрать, так не иначе, как шестипалые обезьяны, а не парни в скафандрах. Тини вынюхал все эти ляпы и минусы, ни тонны металла не отправилось в космос, пока он лично, до последнего болтика, не перелопатил всю документацию и чертежи. Так что череп у нас трещал исключительно из-за людей. Женатых на станции почти не было. Все больше отпетые безбашенные холостяки. Одни попали сюда, гонясь за длинной деньгой, других попутал без приключений. Кто-то был разжалованным космонавтом, а иные имели специальность вроде электриков с прибористами. Где-то половину составляли водолазы-глубинники, а для них, как известно, скафандр, что для другого – пижама. Были еще кессонщики, монтажники, сварщики, разметчики и даже два цирковых акробата. Четверых мы погнали за пьянку на рабочем месте. Тине даже пришлось сломать одному руку, уж слишком тот не хотел увольняться. И вот ведь что интересно, где эта пьянь брала выпивку? Источник мы не сразу, но отыскали. Один умелец-разметчик соорудил низкотемпературный самогонный аппарат, использующий космический вакуум. Так и гнал потихоньку сивуху из ворованной на складе картошки. Если честно, не хотелось с ним расставаться, но уж больно ушлый был парень. А игра в кости? Вы думаете, раз невесомость и станция находится на геостационарной орбите, так в кости не сыграешь? А фигушки, радист по имени Петерс ухитрился приспособить стальные кубики и магнитное поле. Ну и заодно придумал, как исключить из игры элемент случайности. За последнее-то его и пришлось уволить. Мы собрались отправить радиста на Землю ближайшим транспортным кораблем. Как раз на подходе был полумесяц. Я сидел у Тини в каюте, когда полумесяц начал делать корректировку курса. «Пошли кого-нибудь за Петерсом, папа», — попросил Тини, подплывая к иллюминатору. «Скажи ему что-нибудь веселенькое на прощание и вышвырни его нахрен отсюда». «Кто там ему на замену?» «Тип по имени Г. Брукс Макнай», — ответил я. Из корабля, извиваясь змеей, начал выползать трос. Тини сказал: «Похоже, у них не лады с привязкой к нашей орбите». Он запросил радиорубку о положении корабля относительно станции. Ответ ему не понравился, и он приказал соединить его с полумесяцем. Тини ждал, пока на экране не появился командир корабля. «Доброе утро, капитан. И кого же ты собрался ловить на свою удочку?» «Твой груз, естественно. Давай, сгружай сюда своих алкашей. Я хочу отвалить до того, как до нас доберется тень». Надо сказать, что каждый день примерно на час с четвертью станция попадала в тень Земли, и поэтому, чтобы не жечь зазря монтажные прожектора и не изнашивать обогрев скафандров, мы пропускали темный период, работая в две смены, по 11 часов каждая. Тини покачал головой. «И не подумаю, пока вы не скорректируете с нами курс и скорость». «А я что сделал?» «А мои приборы говорят, что нет». «Ну, Тини, поимей совесть. У меня не так много топлива, чтобы маневрировать всякий раз. И так я из-за тебя опаздываю. А если еще начну жонглировать кораблем ради паршивых нескольких тонн, то мне придется садиться на вспомогательную площадку. Или вообще планировать, не дай бог». В то время все корабли имели крылья на случай вынужденной посадки. «Слушай, капитан», — грубо оборвал его тени, «ты для чего сюда прилетел? По-моему, как раз для того, чтобы ради этих паршивых нескольких тонн скорректировать наши орбиты. А куда и как ты там приземлишься, меня не волнует. Да хоть в Литл Америку на задницу. Вспомни, когда привозил сюда первые грузы, ты же с ними как с ребеночками нянчился. Так давай и с другими так же. Ставь свою лошадь в стойло». «Ну хорошо, начальник», — угрюмо ответил капитан Шелц. «Не кипятись, Дон». Тини сменил гнев на милость. «Говорят, у тебя есть для меня пассажир». «О, уж это точно». На лице Шелца появилась мстительная улыбочка. «А ты подержи его чуток у себя, пока мы не покончим с разгрузкой. Может быть, до тени исправимся». «Ладно, ладно, в конце концов, у тебя проблем теперь и так выше крыши». Капитан ушел со связи, оставив моего босса в недоумении. Но раздумывать над его словами времени у нас не было. Шилдс быстро развернул корабль гироскопами, пару раз стрельнул дюзами и встал ровнехонько с нами, при этом топливо, несмотря на свое нытье, израсходовал всего ничего. Я выволок за борт всех, кого еще не успел уволить, и мы быстро принялись за разгрузку, стараясь успеть до того, как нас накроет зимняя тень. Невесомость при грузовых работах всегда только на руку. Мы выпотрошили полумесяц одними руками, заметьте, ровно за 54 минуты. Груз был обычный, заправленный кислородные баки, в комплекте с защитными алюминиевыми отражателями, плиты внешней обшивки, этакие многослойные бутерброды из листового титана и наполнители из пеностекла, а также ящик с РУВ, реактивными устройствами взлета для раскрутки жилых отсеков. После того, как все это было выгружено и прицеплено к грузовому тросу, по нему же я отослал наших ребят обратно. Это вопрос жизни и смерти. Без страховки любой работы за бортом я запрещаю категорически. Тут уж никакие байки о любимчиках госпожи Вселенной не проходят. Затем я сказал Шилцу, чтобы выпускал пассажира и отчаливал. Этот малый вылез через воздушный шлюз и прицепился к соединительному тросу. Как матерый космический волк, он ловко оттолкнулся ногами и поплыл параллельно тросу, его страховочный карабин едва за ним поспевал. Увидев такое дело, я быстро рванул обратно к станции и знаками велел ему следовать за собой. Вскоре вся наша компания, я, Тини и новичок, одновременно достигла шлюзовой камеры. Кроме обычного грузового шлюза, у нас имелось еще три экстренных компании General Electric. Экстренный шлюз — это та же самая железная дева, только без шипов. Он вмещает в себя скафандр, космонавта в скафандре и немного воздуха для продувки. Работает экстренный шлюз автоматически, тем самым экономя время при пересменке. Я выбрал средний. Тини, как и положено, главный. Новенький, ничуть не смутившись, занял то, что ему осталось. Мы втроем ввалились в кабинет Тини. Тот закрепился на полу и откинул шлем. «Ну что ж, Маккей», — сказал он, — «рады тебя видеть». Новый радиотехник тоже освободился от шлема. Я услышал тихий приятный голос. «Спасибо». Я только на него глянул и решил промолчать. Даже со своего места увидел, что наш новый радиотехник носит в волосах бант. Я думал, Тини взорвется. Ему не нужно было видеть бант в волосах. Одного взгляда под откинутый шлем хватило, чтобы сообразить. Новенький был такой же мужчина, как я, Венера Милосская. Тини прошипел что-то сквозь зубы, отстегнулся и бросился к иллюминатору. «Папа!» — завопил он на ходу. «Радиорубку срочно! Задержи этот корабль!» Но полумесяц уже превратился в чуть заметную огненную горошину. Тини стоял как ошпаренный. «Папа!» — тихо спросил он. «Кроме нас об этом кто-нибудь еще знает?» «Да вроде нет». Он задумался на секунду. «Тогда надо спрятать ее от греха подальше. Вот что, запрем ее где-нибудь и подождем до следующего корабля». Ее он словно не замечал. «О ком вы говорите?» — громко спросила его Макнай. Приятности в ее голосе поубавилось. Тини волком посмотрел на нее. «А вас о ком же еще? Значит, путешествуем без билета». «Не говорите глупостей. Я Г.Б. Макнай, инженер-электронщик. Разве вы не получали мои документы?» Тини повернулся ко мне. «Папа, да ты... Да какого? Прошу прощения, мисс. Чем ты смотрел, если тебе умудрились всучить... Простите, бабу. Ты хоть в заявку на нее догадался глянуть?» Тут уж настала моя очередь возмутиться. «Ну надо же, какой умник. Где ты видел, чтобы в документах указывали пол? Комиссия по равноправному трудоустройству такого не допустит, разве что в особых случаях, когда это касается особенностей работы». «То есть ты хочешь сказать, что здесь это несущественно?» «Так это же не физический труд, ты ведь знаешь, сколько на Земле женщин-радисток и диспетчеров». «Мы не на Земле». Лицо Тини стало мрачнее тучи. Он, наверное, подумал, каково ему теперь будет осаживать оголодавших двуногих козлов, которыми набита станция. Тем более, что Г.Б. Макнай выглядела очень даже недурно. «Не знаю, может быть, виноваты те 8 месяцев, что я провел на орбите без женщин, но про себя я решил твердо. Новенькая должна остаться». «Я слышал даже о женщинах-космопилотах», — злорадно продолжил я. «А про женщин-архангелов ты ничего не слышал? Так вот здесь, на станции, женщин не было и не будет». «Минуточку». В отличие от меня, она была не рассержена, а обижена. «Вы руководитель станции?» «Ну?» — согласился Тинни. «Очень хорошо. Тогда спрашивается, откуда вам знать, женщина я или нет?» «Вы что, пытаетесь отрицать, что вы женщина?» «Вот еще, я горжусь этим. Но если подойти к делу формально, вы же, когда читаете «Г. Брукс Макнай», не знаете, какого этот человек пола. Вот поэтому я всегда пишу «Г» вместо «Глории». Мне не нужны скидки и одолжения». Тини хмыкнул. «На это можете не рассчитывать. Я не знаю, как вы сюда пролезли, но имейте в виду, Макнай, Глория или как вас там, вы уволены и следующим кораблем вернетесь на Землю. А до отправки мы постараемся, чтобы никто из наших не догадался, что на борту женщина». Я прочел по ее губам, как она сосчитала до 10. «Дадут мне здесь хоть слово сказать», проговорила она наконец. «Или вы и дальше будете строить из себя капитана Блая?» «Ну, говорите». «Никуда я не пролезала. Я штатный сотрудник станции, старший инженер по связи. Я сама выбрала эту должность, специально, чтобы разобраться с оборудованием, пока его еще устанавливают, и не собираюсь из-за вас отказываться от работы. Я остаюсь здесь, вот и все». Тини не обратил на это внимания. «Вот построим станцию, и тогда живите. Всем будет можно, мужчинам, женщинам и даже детям. А сейчас никаких женщин, говорю вам, как начальник». «Ну, это мы еще поглядим. Во всяком случае, уволить меня вам не удастся. Радиоперсонал на вас не работает». В этом она была права. Связисты и некоторые другие специалисты были временно предоставлены нам 5 Companies Incorporated, оставаясь при этом сотрудниками заказчика, то есть Гарриман Энтерпрайзес. Тини усмехнулся. «Уволить вас я, может, не имею права, но отправить домой могу. Поставляемый заказчиком персонал должен полностью удовлетворять подрядчика, то есть меня. Параграф 7, пункт М. Я же его и писал». «Тогда вы обязаны знать, что если поставляемый персонал получает немотивированный отказ, расходы, связанные с его заменой, несет непосредственно подрядчик». «Да, есть риск понести убытки, но я иду на него. Вы возвращаетесь, и больше вас здесь никогда не будет». «Да вы просто глупец». «Может быть, но здесь решаю я. И я скорее возьму какого-нибудь кретина, чем бабу, которая будет вертеть хвостом перед моими парнями». Она только ахнула. Тини понял, что перегнул палку. «Извините, мисс», — подавив смущение, добавил он. «Я серьезно вам говорю. Вы будете спрятаны до тех пор, пока я не смогу от вас избавиться». Только она собралась ему возразить, как я крикнул, показывая на иллюминатор. «Посмотри назад, Тини!» К иллюминатору, вытаращив от изумления глаза, уже приклеился один из монтажников. Трое или четверо других плавали за его спиной, дожидаясь своей очереди. Синий щука метнулся к иллюминатору, и они брызнули в разные стороны, как перепуганные пескари. Так напугались бедные, что чуть скафандры не потеряли в спешке. Мне показалось, что наш начальник собрался пробить иллюминатор кулаком, а стекло в нем как-никак кварцевое. Когда он вернулся на место, вид у него был побитый. «Мисс», — он указывал на дверь в глубине каюты, — «подождите пока в моей спальне». Когда она скрылась за дверью, Тини спросил, «Что теперь будем делать, папа?» «Я думаю, ты уже все решил, Тини», — ответил я. «Да решил я, решил», — сказал он раздраженно. «Вызови сюда главного инспектора, хорошо?» Было ясно. Отступать он не собирается. Группа инспекторов принадлежала не нам, а компании Гарриман Энтерпрайзес. И, по мнению Тини, они больше мешали, чем помогали делу. Кроме того, Тини был выпускником Оппенгеймера, а Дал Римпл, главный инспектор, тот кончал МТИ. Явился главный инспектор, бодрый и самоуверенный, как всегда. «Доброе утро, начальник. Здравствуйте, мистер Уизерспун. Чем могу быть полезен?» Тини мрачно изложил чем. Лицо Далримпла так и светилось самодовольством. «Она права, старина, ты можешь, конечно, отправить ее назад и даже указать в рекламации, чтобы прислали мужчину, но вряд ли я смогу сейчас одобрить твою уважительную причину». «Черт возьми, Далримпл, но мы не можем держать здесь женщину». «Спорный вопрос, в контракте это не оговорено, ты же знаешь». «Если бы твоя компания не прислала нам того шулера, который был до нее, я не вляпался бы во всю эту историю». «Ну-ну, побереги свое давление, давай отложим вопрос о моем одобрении и обсудим цену вопроса. Это тебя устроит?» «Еще бы, то есть спасибо». «Не за что, но подумай, что получается. Ты вытурил Петерса, заранее не переговорив с новичком, и этим сократил свой штат до одного радиооператора, а Хэммонд не может дежурить 24 часа в сутки». «Он может спать прямо в рубке, сигнал его разбудит». «Ну уж нет. И базу эфир надо прослушивать постоянно. Гарриман Энтерпрайзес направила сюда квалифицированного оператора, и хочешь ты этого или не хочешь, но боюсь, что тебе придется терпеть ее пока у себя». Тини понял, что от судьбы не уйдешь. Он тихо сказал, «Папа, поставь ей первую смену, и будет лучше, если в эту же смену ты поставишь женатых». Затем он позвал Глорию. «Ступайте сейчас в радиорубку и потихоньку присматривайтесь к работе, чтобы Хэммонд мог поскорее сдать вам дежурство. Прислушивайтесь к его советам. Человек он порядочный». «Знаю», — кротко сказала она. «Я его обучала». Тини моментально заткнулся. Зато тут же встрял в разговор инспектор. «Начальнику, конечно, можно не обращать внимания на такие мелочи, как знакомство, но все-таки позвольте представиться, я Роберт Далримпл, главный инспектор. Вероятно, он не представил вам своего помощника, мистера Уизерспуна». «Можете называть меня папой», — сказал я. «Привет, папа». Она улыбнулась, и я почувствовал, как по всему моему телу разливается приятная теплота. Потом она ответила Далримплу. «Странно, что мы не встречались раньше». Тини ее перебил. «Макнай, спать вы будете у меня». На это она удивленно подняла брови, а он с суровым видом продолжал. «Свои вещи я уберу оттуда сегодня же. Да, и главное, как придете после дежурства, тут же запирайте дверь». «Да, черт побери, так я и сделаю». Тини при этом покраснел. Работы навалилось так много, что мисс Глорию я почти не видел. Предстояло распределить поступивший груз, установить новые кислородные баки и поставить на них отражатели. Но самой хлопотной задачей была раскрутка жилых отсеков. Даже самые отчаянные оптимисты не ожидали увеличения межпланетного трафика в течение ближайших лет. Тем не менее, Гарриман Энтерпрайзес ожидала кое-какой активности и планировала сдавать в аренду помещение станции, чтобы отчасти компенсировать свои огромные вложения в строительство. ИТТ, к примеру, арендовала здесь площадь, где свои микроволновые релейные станции, обещая только за одно телевидение несколько миллионов в год. У бюро погоды чесались руки оборудовать интегрирующую станцию полушария, у Паломарской обсерватории У той просто была концессия. Гарриман Энтерпрайзис пожертвовал им площадь. Совет Безопасности разрабатывал некий сверхсекретный проект. Физическая лаборатория Ферми и Институт Кеттеринга тоже имели здесь свои помещения. В общем, даже если мы не будем сдавать жилье туристам и путешественникам, дюжина арендаторов уже готова въехать немедленно или в самое ближайшее время. Five Companies Incorporated обещали премии за досрочное выполнение работ и оказывали всяческую помощь, поэтому мы спешили с раскруткой жилой зоны. Тем, кто никогда не бывал в открытом космосе, трудно вбить себе в голову, по крайней мере, у меня такое было, что в космосе на орбите нет ощущения тяжести, и потому нет ни взлетов, ни падений. Есть Земля, круглая и прекрасная, и всего в каких-то 20 с лишним тысячах миль. Вот она, почти рядом, того и гляди, заденешь за нее рукавом. Вы знаете, что она притягивает вас к себе, но своего веса вы просто не чувствуете. Ну, ни капли. Вы парите. Парение просто незаменимо для некоторых видов работ. Но что касается приема пищи или, скажем, игры в карты, не говоря уже про купание, в этих вещах ощущать свой вес и стоять на ногах более чем желательно. Когда ваш обед от вас не улетает, вы чувствуете себя более естественно. Вы, наверное, видели фотографии станции. Огромный цилиндр, похожий на большой барабан. По бокам у него кармашки, в них-то и швартуются корабли. А теперь представьте, внутри большого вращается барабан поменьше. Так вот, этот маленький барабан и есть жилые отсеки, в которых центробежная сила создает искусственную гравитацию. Конечно, можно раскрутить целиком всю станцию, но тогда попробуйте, пришвартуйтесь к этакому кружащемуся дервищу. Поэтому мы делали внутреннюю часть вращающейся, чтобы в ней можно было нормально жить, а на внешней, стационарной, размещали стыковочные узлы, топливные и кислородные баки, кладовые и все прочее. Переход из одной части в другую осуществлялся через ступицу, специальный переходный отсек. Когда мисс Глория прибыла на станцию, внутренняя часть помещения была уже загерметизирована и находилась под давлением, а внешняя представляла собой голый скелет из балок. Нет, это просто здорово видеть, как на фоне черного звездного неба переплетаются отсвечивающие металлом стойки, рамы и фермы из титанового сплава 1403, легкого, прочного, неподверженного коррозии. Но с космическим кораблем станцию все-таки не сравнишь. На взрывные напряжения ее конструкция не рассчитана. Потому мы и не отваживались сразу раскручивать отсеки, а дожидались, когда нам пришлют РУВ. РУВ — реактивные ускорители, предназначенные для запуска самолетов. Сейчас их используют где угодно, если требуется направленный рывок. Например, когда вытягивают грузовик из трясины. Мы разместили 4000 РУВ по окружности внешней рамы жилых отсеков, каждая в строго определенном месте. К ним уже был подсоединен шнур, и оставалось дать команду «старт», когда Тини вдруг обратился ко мне, явно чем-то озабоченный. «Папа, все срочно отставить. Заканчиваем отсек D-113». «Хорошо», — сказал я. D-113 входил во внешнюю часть станции. «Поставь в него воздушный шлюз и загинь в отсек двухнедельный запас жизнеобеспечения». «Это изменит распределение нагрузки при вращении», — возразил я. «Ближайшей ночью я сделаю пересчет, а после скорректируем расположение РУВ». Далримпл, узнав про это, тут же явился за разъяснениями. Подобное нарушение графика означало задержку сдаваемых в аренду отсеков. «В чем дело?» — спросил он Тинни. Тот пристально посмотрел на него. В последнее время их отношения стали холоднее обычного. Далримпл постоянно выискивал поводы посетить мисс Глорию, а чтобы попасть в ее временное жилище, бывшую спальню Тинни, ему приходилось пробираться через его кабинет. Тинни это в конце концов надоело, и однажды он попросил Далримпла убраться и к нему больше не заходить. «В чем?» – спокойно ответил Тинни. «Чтобы иметь хотя бы собачью конуру, если дом сгорит от пожара, вот в чем». «Что вы имеете в виду?» «Представьте, запустим мы РУВ, а в конструкции появятся трещины. Хотите торчать в скафандре, пока мимо не прилетит корабль?» «Но это глупо, напряжения были рассчитаны». «Так всегда говорят, после того, как мост рухнул. Будем делать по-моему». Далримпл вышел мрачнее тучи. Попытки Тини держать Глорию в изоляции выглядели довольно жалко. Самая главная обязанность дежурного радиотехника – чинить рации в скафандрах. Рация охватила эпидемия сбоев, и все в ее смену. Мне пришлось сделать перестановки в рабочем расписании и вычесть кое-кого из зарплаты стоимость ремонта. Техобслуживание не предусмотрено при умышленной порче имущества. Появились и другие симптомы. Вдруг стало модным бриться. Парни перестали по пояс голыми болтаться по станции, а времени на мытье стало уходить столько, что я уже было думал устанавливать дополнительный очиститель воды. И вот наступил момент, когда отсек D113 был подготовлен, а РУВ переустановлены. Не думаю, чтобы я особенно волновался перед предстоящим событием. Персоналу было приказано надеть скафандры и покинуть отсеки. Оседлав балки, люди сидели и ждали. В скафандрах все кажутся близнецами, поэтому, чтобы не путаться, мы пользовались номерами и цветными повязками. Бригадиры имели по две антенны, одну для связи с рабочими, другую — связываться между собой, так называемый бригадирский канал. У Тини и у меня вторая антенна предназначалась для общей радиосвязи. Бригадиры доложили, что их люди к взрывным работам готовы, и Тини уже собирался скомандовать, когда вдруг в самом центре опасной зоны показалась продирающаяся сквозь балки фигура. Без страховочного фала, без повязки на рукаве, с одной антенной. Конечно, это была мисс Глория. Тини вытащил ее из опасной зоны и обвязал своим страховочным фалом. Я слышал, как он грубо ей выговаривает. «Вы кого тут из себя строите? Начальника на прогулке?» Ее голос отвечал. «А что бы вы мне посоветовали сделать? Причалить какой-нибудь звезде?» «Я говорил тебе, нельзя сюда лезть. Если ты не будешь подчиняться моим приказам, я просто посажу тебя под замок». Я добрался до них, отключил свой передатчик и, приблизившись к Тине вплотную, так что шлем упирался в шлем, сказал. «Босс, ты же в режиме передачи». «О!» — воскликнул он и тут же выключил передатчик. Она свой отключать не стала. «Послушайте вы, бабуин несчастный, вы же сами послали поисковую партию, чтобы убрать всех оттуда. Я не стала их дожидаться, потому и вышла наружу. Откуда мне знать про страховочный фал? Вы же держите меня в заперти». «А вот увидим». Я оттащил Тини в сторону, и он приказал главному электрику начинать. А когда мы увидели величественный, доселе невиданный фейерверк, мы тут же забыли о скандале. Это было похоже на огромное колесо святой Екатерины, расцвеченное ракетными вспышками. И все в абсолютной тишине, вокруг был открытый космос, ну просто сказочная картина. Вспышки погасли, и показались жилые отсеки, вращающиеся подобно маховику. Мы с Тини выдохнули с облегчением. Затем пробрались внутрь, чтобы глотнуть тяжести. Ощущение было забавным. Пройдя через ступицу, я спустился по трапу, чувствуя, как вновь обретаю вес по мере приближения к краю. И так же, как и в тот раз, когда я впервые испытал его отсутствие, накатил приступ морской болезни. Икры свело судорогой, и я едва смог идти. Мы все проверили, потом прошли в кабинет, и только тут, наконец, присели. Нам было хорошо. Сила тяжести на ободе составляла треть от земной, как раз то, что надо для комфорта. Тини погладил ручки кресла и усмехнулся. «А всех бездельников в изоляцию, в D113». «Кстати, об изоляции. На пороге стояла мисс Глория. Могу я с вами поговорить, мистер Ларсон?» «Что, ну, конечно. Я сам хотел с вами встретиться. Должен принести вам свои извинения, мисс Макнай. Я был...» «Не стоит вспоминать», — перебила она. «Вы были тогда на пределе, но мне интересно знать, долго ли вы еще собираетесь навязываться ко мне в дуэньи?» «Недолго». Он посмотрел на нее внимательно. «До тех пор, пока не придет вам замена». «Вот как? Кто здесь у вас главный профсоюзный деятель?» «МакЭндрюс, разметчик. но вряд ли он сможет вам помочь. Вы же штатный сотрудник станции. Той проблеме, которая меня сейчас волнует, это не имеет отношения. Мне необходимо с ним поговорить. По вашей милости, я не могу распоряжаться даже своим свободным временем. Это дискриминация, вот что это такое. Возможно. Но скоро вы убедитесь, что я здесь пользуюсь некоторым авторитетом. Юридически я сейчас капитан корабля, а у капитана в космосе неограниченные права на дискриминацию. Тогда вы должны применять ее разборчиво. Вот-вот. Именно этим я и занимаюсь, ухмыльнулся Тини. Мы не знаем, что сказал ей МакЭндрюс, но только мисс Глория стала вести себя совершенно по-другому. После очередного дежурства она заявилась в кино вместе с Далримплом. Тини встал и на середине картины демонстративно покинул зал. Фильм, кстати, был неплохой. Из Нью-Йорка как раз транслировали «Лисистрата идет в город». Тини подстерег ее, когда она возвращалась одна, но подгадал так, чтобы рядом в этот момент оказался я как свидетель. Мисс Макнай. Да. Думаю, вам следовало бы знать, как его, ну, в общем, главный инспектор Далримпл, человек женатый. Вы считаете мое поведение непристойным? Нет, но... Тогда не лезьте не в свое дело. Он еще рта не успел открыть, как она добавила. И да будет вам известно, я знаю, что у вас четверо детей. Далримпл мне все рассказал. У Тини отвисла челюсть. Что? Но позвольте, я ведь даже не женат. Как? Вот именно, как, хотела бы я знать. И она удалилась. Тини уже не пытался прятать ее в каюте. Единственное, о чем он просил, если она куда-нибудь соберется, предупреждать его об этом в любое время. С той поры он тем только и занимался, что пас ее. Меня так и подмывало предложить ему поменяться местами с Далримплом. И как же я удивился, когда однажды он поручил мне провести приказ об ее увольнении. Я был совершенно уверен, что он и думать про это забыл. «И в чем она виновата?» — поинтересовался я. «В нарушении субординации». Я выразительно промолчал. Тогда он пояснил. «Ну, она отказывается выполнять приказы». «Зато она работу свою выполняет, и притом хорошо. А эти твои приказы... Да прикажи ты что-нибудь подобное, кому из парней любой выполнять откажется». «Ты что, не согласен с моим приказом?» «Да не в этом дело. Ты не докажешь ее вину, Тини». «Тогда уволим ее за то, что она женщина. Уж это-то я смогу доказать». Я опять промолчал. «Папа». Он как будто меня уговаривал. «Ты же мастер стряпать такие штуки. Ну там, никаких персональных претензий к мисс Макнай, но полагай, что в интересах дела и прочее дребедень». Я составил нечто подобное и по секрету показал Хэммонду. Известно, как радиотехники умеют держать язык за зубами, и я не очень-то удивился, когда меня вдруг остановил О'Коннор, один из лучших на станции кузнецов, и спрашивает. «Пап, скажи, это правда, что старик избавляется от Брукси?» «От Брукси?» «Брукси Макнай. Она сама просила ее так называть, так это правда?» Я подтвердил и пошел дальше, раздумывая на ходу, а не лучше ли было ему соврать. С Земли к нам ракета идет примерно 4 часа. За смену до прилета полярной звезды, на которой должна была улететь мисс Глория, табельщик принес мне 2 заявления об уходе. 2 человека не страшно, с каждым кораблем мы теряли больше. Но не прошло и часа, как он вызвал меня по бригадирскому каналу и попросил срочно зайти к нему в кабинет. Я как раз был снаружи, проверял качество сварки, и поэтому отказался. «Пожалуйста, мистер Уизерспун», — чуть ли не умолял он, — «вы должны прийти». Когда кто-то из ребят перестает называть меня папой, это дурной знак. И я пошел. Около его двери выстроилась целая очередь. Обычно такая бывает, когда на станцию доставляют почту. Я вошел, и он тут же захлопнул дверь. Он протянул мне целую кипу заявлений. «Что же происходит в великих глубинах ночи?» — спросил я. «Есть еще 2 или 3, которых я не успел оформить». Ни в одном из заявлений не стояло конкретной причины, только по собственному желанию. «Послушай, Джимми, что здесь творится?» «А ты не догадываешься, папа? Я тоже отсюда сваливаю». Тогда я высказал ему свою догадку, и он ее подтвердил. Потом я собрал заявление, вызвал по радио Тини и попросил его ради всего святого прийти в свой кабинет. Тини в задумчивости жевал губу. «Но послушай, папа, они не имеют права бастовать. В контракте это оговаривается особо и согласовано со всеми заинтересованными инстанциями. Это не забастовка, Тини. Ты не можешь препятствовать их уходу. Тогда пусть они платят за обратный билет из собственного кармана. Поможешь мне это сделать?» «Не знаю, не знаю. Многие проработали достаточно долго, чтобы получить его бесплатно. Тогда нам придется быстро набрать других, иначе мы не уложимся в сроки. Если бы так, Тини, мы просто не сможем закончить. К следующей ночи у тебя не останется даже команды обеспечения. У меня еще никогда не уходило столько народу. Ладно, я с ними поговорю». «Бесполезно, Тини. Ты идешь против того, что сильнее тебя». «И ты, папа, ты против меня». «Я всегда за тебя, Тини». Тогда он сказал. «Папа, я знаю, ты думаешь, что я упрямый баран, но я прав. Мы не можем держать одну женщину на несколько сотен парней, это сводит их с ума». Я не стал ему объяснять, чем он от них отличается, лишь спросил. «А по-твоему, это плохо?» «Конечно, я не могу позволить, чтобы из-за одной женщины вся работа пошла псу под хвост». «Тини, а ты видел последние графики хода работ?» «У меня не было времени, а что?» «Я знал, почему у него не было времени. Тебе будет сложно доказать, что мисс Глория тормозит работу. Мы же опережаем график». «Что?» Пока он изучал графики, я, положа руку ему на плечо, сказал. «Поверь, сынок, секс на нашей планете хозяйничает не первый год. Там, на Земле, им от этого просто некуда деться. И заметь, несмотря на это, даже самые крупные стройки кое-как, но все-таки доводились до конца. Может, и нам здесь стоит попробовать, вдруг ничего. Между прочим, ты сам только что дал готовый ответ». «Я?» «Да, ты сказал, мы не можем держать здесь одну женщину на несколько сотен парней, так?» «Да, то есть нет». «Постой, погоди минутку». «Ну, предположим, да». «Ты джиу-джитсу когда-нибудь занимался? Иногда побеждаешь за счет того, что расслабляешься». «Ну да, верно». «Когда не можешь победить силой, ты поддаешься противнику». Он вызвал радиорубку. «Макнай, передайте Хэммонду, чтобы он вас сменил, и зайдите ко мне в офис». Он сделал это красиво. Поднялся и произнес речь. Да, он был неправ. Да, слишком много было потрачено времени, чтобы понять такую простую вещь. Но он надеется, что на него не станут держать обиду, ну и так далее, и так далее. Он связался с Землей и выдал базе задание рассмотреть, на каких работах можно задействовать женщин уже сейчас. «Не забудь семейные пары», — ненавязчиво вставил я. «И еще пусть пришлют нескольких женщин постарше». «Будет сделано», — согласился Тини. «Больше я ничего не забыл, папа». «Да вроде бы ничего. Придется что-то решать с жильем, но время еще есть». «Хорошо. Глория, я приказал задержать старт полярной звезды, так что уже этим рейсом они смогут кого-нибудь к нам прислать». «Чудесно». Похоже, она действительно была счастлива. Тини закусил губу. «Мне все время кажется, будто я что-то забыл». «Ах да, конечно, папа, попроси их прислать для станции капеллана и поскорее. При нашей новой политике он может понадобиться в любую минуту». «Я тоже так думал».